есть повод задуматься о том, что на самом деле источником исцеления, спасения является крест Иисуса Христа, и человек может получить помощь только когда в молитве покаяния обратится к Господу. Ну вот наш текст, заключительный момент этого текста. «И вода стала здоровой до сего дня», по слову Елисея, которое он сказал. Интересный момент «до сего дня». Дело в том, что между тем событием, которое происходило, когда Елисей бросил соль и исцелил этот источник воды, и между тем временем, когда писалось об этом событии, прошло какой-то промежуток временной. Прошло достаточно много времени. И автор, когда пишет об этом, он говорит, что с тех пор, когда это случилось, и до самого сегодняшнего дня, этот источник, эта вода, она здорова. И поэтому, когда мы с вами впустим Иисуса Христа, Бога в свое сердце, впустим Его в свои взаимоотношения, в свою семью, это нам гарантирует стабильное, здоровое отношение до сего дня. То есть длительного характера. Это уже будут отношения, которые не сотрицаются от эгоизма и греха, а созидаются и хранятся под покровом Божьим. Итак, жизнь с чистого листа. Возможно, вы находитесь здесь, и все, что слышите для вас, это все является чем-то новым, пища для размышления. Но задумайтесь, может быть, вы не зря на этом месте. Может быть, Бог хочет, чтобы и ваша жизнь сегодня началась с чистого листа.